Великие инквизиторы, патеры и монахи, все обитатели этого ужасного места, вероятно, предчувствуя нечто подобное, убежали еще до наступления ночи, предоставив огню пожирать пустые стены. На следующий день только дымящиеся груды развалин указывали место, которое целые столетия служило предметом народных проклятий, но даже и эти руины были разнесены толпой. Оставив ненадежный монастырь на улице Фабурга, великие инквизиторы и патеры поспешили в церковь святого Антиоха, чтобы оттуда бежать дальше, подобно королеве и Гонсалесу Браво. Однако выбранная и утвержденная народом хунта, предвидя это, задержала почтенных отцов с награбленными сокровищами и, отобрав их, отпустила на все четыре стороны. Но бриллианты испанской короны, представлявшие огромную ценность, исчезли. Изабелла или ее придворные предусмотрительно упаковали все это в ящики и отправили в Сан-Себастьян, откуда их уже легко было переправить за границу. Бывшего министр-президента Ее Величества, Гонсалеса Браво, обвинили в похищении дорогих картин, тайно увезенных за пределы Испании. Когда королеве привезли известие в Лагранью, что Новоличес побежден при Алькалее, и авангард Серана прибыл в Мадрид, она, трепеща от страха, поспешила со своим двором к экстренному поезду, уже несколько дней стоявшему наготове. Сопровождаемая Марфори, Кларетом и супругом, Изабелла отправилась к французской границе. В Сан-Себастьяне она несколько успокоилась. 1 октября королевский поезд, миновав границу, достиг маленького французского городка Ла-Негреса, где испанская королева надеялась встретить императора Наполеона. Изабелла была в сильном волнении. Когда поезд подошел к станции, она едва могла сдержать слезы. Это были не слезы раскаяния, а доказательства бессилия, ярости и унижения. Горечь этой минуты увеличилась еще более, когда мимо королевского поезда промчался пассажирский, из вагонов которого неслись насмешки и восклицания. «Да здравствует Испания! Долой королеву!» В вагоне, где сидела Изабелла с принцем де Ассизи, доном Марфори и принцем Астурийским, виднелась фиолетовая сутана патера Кларета. Сестра Патрочинио сопровождала королеву в следующем вагоне. Изабеллу встретили император, императрица и наследный принц. Испанская властительница залилась слезами, обнимая Евгению, старавшуюся ободрить свергнутую государыню. Сцена, разыгравшаяся на станции железной дороги, была очень тяжелой. Император казался в очень дурном расположении духа. Он даже не протянул руки супругу королевы. Сделанным поклоном он обратился к Изабелле. «Мой дорогой друг», — произнес он, вынужденный что-то сказать, — «дайте этому процессу окончиться естественным образом. Наши народы еще недостаточно зрелы, чтобы управлять страной». Потом он поклонился принцу Астурийскому и не удостоил даже взглядом Марфори. Наполеон с императрицей и король с королевой прошли через галерею в зал станции, а сановники обеих держав остались у дверей. Это свидание, которого Наполеон не мог избежать, длилось 20 минут. Расставание было коротким и безрадостным. Император оставался холоден и спокоен. Императрица с трудом сдерживала слезы, вызванные воспоминаниями о лучших минутах ее молодости, проведенных при дворе Изабеллы. Королева пробовала смеяться, так как это свидание все же вселяло надежду. Маленький болезненный принц бегал взад и вперед, пока, наконец, патер Фульдженчо не остановил его, строго прошептав выговор. Королева снова отправилась в вагон, за ней последовали король и принц Астурийский, которого император решился поцеловать. Не обязывая ни к чему, это все-таки говорило о сочувствии. Когда Изабелла, уже стоявшая с графом Често в вагоне, увидела эту сцену, Она воскликнула.